Приветствую вас, братья и сестры. Зовут меня Иван Хурев из церкви города Бийска, Алтайского края. Я прочитаю место Священного Писания. Мне очень приятно, что тема моя тоже у нас озвучена с тем, что говорил брат передо мной. Знаете, тогда, когда в семьях появляется переживание, некоторые дети, ну, как нам кажется, родителям, уже должны были бы серьезно пойти за Господом, а почему-то еще нет серьезной поступи, то я вспоминаю себя, думаю, вопрос задаю себе. Вот в это время почему у меня такой большой проблемы не было? Я думаю, что один из ответов, и это очень важный, потому что внимательно смотря за родителями, я видел в них не религию только лишь христианскую, а действительно проявление Бога присутствия реально. То есть тогда, когда я говорил, что это невозможно, чтобы человек сделал просто своими силами, что это очевидно Бог, и это влекло, и это делало путь мой к Богу коротким. И, конечно, это желание мое, наверное, и ваше. И тема моя, о чем хотелось бы с вами поговорить, о признаках настоящего христианства. Друзья, почему я говорю о настоящем? Вот у нас сейчас следующее воскресенье будет по второй раз крещение. И каждый раз переживаешь, чтобы кого-то не обмануть. Ну вот, если человек живой, его надо покрестить. А если он не живой, а только воспитанный, обманем. Это плохо. И вот какие признаки, какие важные признаки основные, которые определяют человека как настоящего христианина, чтобы церковь не стала религиозной. Мы иногда так уверены, что раз мы в братстве Света Церкви, это нас не беспокоит, ничего подобного. Это очень близко к нам, эта проблема, стать мертвым, да, или, по крайней мере, неживым. И вот об этом переживании я хотел бы прочитать место Писания, несколько стихов, и порассуждать вместе с вами. И потом помолимся. Книга Иеремии, 2 глава, с 1 стиха, выборочная из этой главы, 4 стиха прочитаю. «И было слово Господне ко мне, иди, возгласив уши чери Иерусалима. Так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили, высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». В этих четырех стихах есть две картины. Одна картина очень прекрасная – взаимоотношения Господа и Его народа. И вторая картина очень ужасна. Кажется, она ничего страшного на первый взгляд, а Господь говорит: «Содрогнитесь небеса и ужаснитесь». Вот такая страшная картина взаимоотношения Бога и Его народа. Я хочу обратить внимание, это не Бога и мира сего, а Бога и Его народа. Итак, подлинное христианство, в чем оно заключается? В первую очередь оно заключается в близких взаимоотношениях с Богом. И вот Господь, обращаясь к своему народу, вспоминает определенный момент истории. По всей видимости, это была история Авраама, взаимоотношения Бога с родоначальниками Божьего народа Авраама. И он вспоминает, и этот момент, фрагмент взаимоотношения, он описывает в некоторых важных таких словах. Я вспоминаю, что Господь вспоминает. Вот смотрите, у Авраама тоже были моменты, где он ошибался, спотыкался, сомневался. Да? Бог этого ничего не вспоминает. А что он вспоминает? То, что в его жизни было очень важно и значительно. Вспоминаю дружестве. Вспоминаю о твоей любви. Вот. Вспоминаю, когда ты последовал за мной. Вот это три важных момента. То есть я вспоминаю, что твое сердце было очень сильно привязано ко мне. Помните, в свое время Господь этот вопрос, когда перед тем, как расставаться, задавал Петру: «Петр, Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Сейчас перед рукоположением много вопросов задаем, а у Господа был один вопрос, который он три раза повторял. «Любишь ли ты меня?» И если бы Господь задал этот вопрос Аврааму, Авраам сказал «да». И не только он сказал, а он и сделал. Мне очень понравилась формулировка, где-то я выслушал, вот что такое христианство. Это утолять жажду во Христе. То есть настоящее христианство, тогда, когда мою потребность, внутреннюю, у каждого есть своя потребность, внутренняя потребность заполнить внутреннюю пустоту, и каждый по-своему удовлетворяет. Кто-то просиживает в интернете, кто-то у него бизнес, кто-то спорт, кто-то разврат, кто-то наркомания, но у каждого свое, вот, свои направления по-своему они утоляют, удовлетворяют, получают удовлетворение. Так вот, истинно настоящее христианство, когда мою внутреннюю жажду я могу утолить в Боге. И Господь, помните, однажды так и сказал: кто жаждет, иди ко мне и пей. Да? Иди ко мне и пей. И скажу, что, братья и сестры, это та одна из проблем, которую мы сегодня замечаем в себе, иногда в лагере молодежных замечаем. Может быть, разные разбитые водоемы, сцены и многое другое. И когда задаешься вопросом, почему так много разбитых водоемов, почему Слово Божие, близкое общение, молитва, отношение к Слову Божьему, оно как-то непопулярно, оно как-то неинтересно, оно как-то не удовлетворяет. Надо какие-то заменители. В среду у нас был разбор Слова Божьего. Очень хороший стих в послании к евреям есть. Апостол Павел говорит в 13 главе: «Хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами». Да? Тогда, когда Христос не восполняет мою внутреннюю жажду по-настоящему, да, тогда начинается явство, тогда начинаются заменители, разбитые водоемы. Итак, друзья, что значит утолять жажду во Христе? Кто-то так сказал: утолить жажду во Христе, проверить, как я утоляю ли жажду во Христе. Говорит, задай себе такой вопрос. Вот если бы у тебя было бы свободные несколько дней, ну или время определенное свободное, и тебе не нужно было бы ничем заниматься, не готовить, кушать, не работать, ничего, только отдыхать. Вот чем бы ты бы занимался в свободное время? Вот, говорит, то, чем ты занимаешься, это цель твоей жизни. И если не Христос центр твоего свободного времени, ты безбожник. И скажу, братья и сестры, когда я услышал это, для меня очень серьезно это стал вопрос. Очень серьезный стал. Ну, потому что иногда бывает по долгу служения, например, в дороге, Слово Божие, книга христианская, или свидетельство о Господе кому-то, или еще что-то. Действительно центр Господь? Или что-то другое? Я вспоминал моменты, мы когда совершали служение в Молдавии, то Михаил Иванович так называл, Дальний Восток – это наш ближайший филиал Молдавии, ну, в плане благовестия. И туда очень часто мы отправляли братьев для служения благовестия на Сахалин, на Дальний Восток миссионеров отправляли. И вот я вспоминал, как вот мне интересно было, когда они возвращались, много вопросов было. Один из вопросов: братья, ну вот вы на поезде ехали только с Москвы, туда 7 суток. Чем вы занимались в поезде? И знаете, как ответы? Ну, были средние и крайние. Я крайние скажу ответ. Вот кто-то рассказывает. Первый день выспались. На второй день еще терпимо. На третий – это пытка. Четвертый – невыносимо. Выспались, наелись. Компьютер уже сел. И вот мобильные телефоны в роуминге. Чем заниматься? Чем заниматься? А вот двое братьев, я как сейчас помню, они рассказывали так. Я спрашиваю: а вам не тоскливо было 7 суток? Говорит: брат Ваня, какая тоска? У нас четко все было по расписанию. Подъем. После подъема молитвенный час. Один час. Потом у нас завтрак. После завтрака, не помню, кажется, спевка. Мы пели и играли. Вот. Потом у нас благовестие по вагонам, говорит, все. Я говорю: ну один день, а второй? А говорит: да ничего, там пассажиры меняются, говорит, всегда найдешь, говорит, новых пассажиров, благовестие. Потом возвращаемся, обед и разбор Слова Божия. К этому времени, говорит, соседних купе подходит. И говорит, день прошел, мы не заметили. Только, говорит, очнулись, уже Хабаровск. Уже 7 суток прошло. Я так подумал, вот интересно. И первый, и вторые миссионеры, ну, по крайней мере, благовестники, которые едут, да? И как вы думаете, результаты служения одного и другого есть? Точно. Вот как человек проводит время, вот такие у него и результаты. Почему? Чем он наполнен потом, он потом то будет и выдавать. И если у человека христианство – это только на уровне головы, и ничего больше, ниже, оно же обязательно такие же плоды только потом будут. И вот Слово Божие говорит о том, что настоящее христианство – это мои личные взаимоотношения с Богом. Какие взаимоотношения? Сказано, вспоминая о дружестве. Вот Авраам в свое время, тогда, когда оставил городскую жизнь, оставил родство, все, что ему было дорого. Интересно, если бы он спросил, Господи, а что я там буду иметь? Господь ему сказал, жертвенник. А еще что? Шатер. А еще? Больше ничего. А все остальное я могу у тебя забрать. Помните, он только спустился, и голод начался. Но думал, ну ничего, перетерпим. На следующий год голод еще усилился. А о чем Господь говорил? О том, что Авраам, у тебя есть драгоценность. Шатер, положение твоего как странника, и жертвенник – это твои взаимоотношения со мною. И обратите внимание, всякий раз тогда, когда Авраам уклонялся, например, в Египет, он жертвенник не ставил. Когда он возвращался, вот там он опять ставил жертвенник, опять ставил шатер. То есть вот это положение, и потом ему это понравилось, положение под дубом, да? Помните, прошло немного времени, Господь говорит, «Утаю ли я от Авраама друга моего?» А почему он стал другом? А потому что любил Бога. А потому что ценил Господа. А потому что тогда, когда время испытания пришло, и нужно было самое дорогое отдать сына, Господи, ради Тебя готов все. Я думаю, что ему легче было бы себя отдать, чем сына. А Господь говорит, нет, отдай сына. Да? И Авраам – друг по-настоящему был. И это Господь очень сильно ценил. И скажу, что, братья и сестры, это очень важно сегодня проверить, особенно в детях. Я вспоминаю тогда, когда и родители наши в свое время тоже переживали. Детки, говорит, столько в жизни вашей религиозной суеты, и так мало близкого общения с Богом. Вы мало читаете, мало конспектируете, мало молитесь. Мне казалось, ну, мама у меня, наверное, плотская. Я ж такими важными делами – посещения, спевки, сыгровки, поездки, оркестром и все остальное. Это что, плохие дела? А утром я обязательно читаю. И вечером я тоже молюсь и читаю. Разве этого мало? А сейчас проходит время. И когда точно так же говоришь своим детям, они приблизительно так же смотрят на тебя и так же, наверное, думают. И думаешь, если бы оно бы попало в сердце, вот это переживание – родители, как служители, да? И вот это вот взаимоотношение Господь ценит. С одной стороны, любовь, а с другой стороны, любовь измеряется жертвой. Господь говорит, когда ты последовала за мною в землю незасеянную, то есть твое христианство что-то стоит? Ты ради меня чем-то пожертвовал? Готов ли ты пожертвовать ради меня чем-нибудь? Да? Господь спрашивает нас, есть ли у нас этот опыт готовности ради Господа чем-то пожертвовать? Вот это истинное, настоящее взаимоотношение с Господом. И скажу, что, друзья, всякий раз, тогда, когда не хватает истинных взаимоотношений с Богом, что начинается у народа Божьего? Проблема – человек не становится безбожником. У него появляются разбитые водоемы. Какое-то увлечение – которые по-настоящему не приносят пользы. Вот явство, я думаю, явство – это, ну, образ явства – это ж не в прямом смысле этого слова пища, это то, что вкусно, но не полезно. В плане, например, жизни молодежи, я бы сказал так, вот иногда бывает, вот соберется молодежь на день рождения, вот спрашиваешь, как прошло день рождения? Говорит, вы читали Слово Божие, вы помолились ли, говорили ли пожелания? Ой, пап, это уже так неинтересно. Вот он рассказал такие истории, с ним так весело, так интересно было. Говорю, а интересно, а полезно? И слышит ли, переживает ли? Если да, то хорошо. А если просто высекли разбитые водоемы, и в этом радуются, а Господь говорит, ужаснитесь, небеса. И я представляю, иногда нам очень хочется забрать у детей разбитый водоем, когда он увлекается компьютером, мобильным телефоном или еще чем-нибудь, то, что где в центре не Господь стоит, да, то, что его увлекает. А на самом деле проблема в чем? В том, что нет источника воды живой. Они его отвергли. Что значит отвергли? Это не значит, что они отреклись от Бога. Они просто не оценили. Для них он ценности не представляет. Там нет в этом ценности с Богом, близкого общения, молитвенного, чтобы понимать больше Бога, что Бог открывался им. И это Слово Божие говорит, вот два зла и второе зло. Вот этот заменитель, то, что заменяет, но пользы не приносит. То, что после этих мероприятий, где не в центре Слово Божие, где не в центре молитва, после спрашиваешь, ну как, интересно? Я говорю, а полезно? Молитвы были после этих ваших спектаклей или еще каких-то мероприятий? Да нет, оно так просто интересно. Но интересно, а задаешься вопросом, а польза от этого? И скажу, что, братья и сестры, кажется, можно было бы сказать, ну оставить, это ж не надо таким быть законником. Но помните, три человека были приглашены на брачный пир. И они нашли причины не пойти. Какие причины? Сами по себе причины, кажется, не греховны. Вообще, братья и сестры, что такое вообще грех? Я представляю, что вообще грех, разные формулировки есть, а одна из очень важных, когда неудовлетворенность Бога, когда меня Бог не удовлетворяет. И тогда, когда этих людей позвали на брачный пир, помните, один говорит, я женился. Уважительная причина. Второй, я купил поле. Да? Я купил волов или BMW, Mercedes. Ну, не так важно, пусть там целое стадо этих лошадей. Вот. Важна суть. Смотрите, на первый взгляд причины не греховные, а эти причины стоили этим людям вечности. Что это были? Я не против брака, не против поля и не против того, чтобы покупать средства передвижения. Но это если становится важнее, чем взаимоотношения с Богом, это тревожно. И хотелось бы, братья и сестры, сейчас вот помолиться Господу. Во-первых, о чем? Поблагодарить нашего Господа. За то, что у Господа, у Него всегда есть желание с нами разделять общение. Помните, у вас, наверное, тоже говорят это стихотворение, когда в аллегорической такой форме Господь пишет письмо: «Я хотел с тобой поговорить, а у тебя все времени не хватало, да, вот, и написал тебе письмо, а я завтра буду». То есть Бог раздает нам еще дыхание жизни, значит, дает время для того, чтобы проверить личные взаимоотношения с Богом. Бог дает это время, во-первых. А во-вторых, проверить, удовлетворяет ли меня Господь, радует, дороже ли Он, ценнее ли Он меня всего остального. Если да, Бог может это испытать, да поможет нам Господь, чтобы Господь прославился, и нам было приятно и здесь, и в вечности, потому что в вечности ничто для нас важнее не станет, как этот вопрос. Аминь.